Глава 7. «А теперь ты вводишь их в свой штаб», — бушевала Атарашеки. «По-твоему, Аматеру так легко купить?» «Не в мой, а Шмидтов», — уточнил я. «Да какая разница?» — стукнула она кулаком по столу, отчего изображение на мониторе дернулось. «Атарашеки-сан», — откинулся я на спинку стула. «Вы вообще в курсе, что использовать и прощать — нетождественные понятия?» «Да, по факту они купили себе место аналитика в штабе. Но демоны вас задери!» — прорычал я. «Как мне их вообще использовать, если эта парочка будет обитать где-то на материке? У них на руках информация о том, как сделать Аматеру кланом. Я не могу их игнорировать!» «Это всего лишь слова изгнанных», — начала успокаиваться Атарашеки. «К тому же заполучить право основать клан даже нам будет непросто. Куча артефактов тут не поможет». «То есть вы предлагаете забыть обо всем? Выкинуть эту идею из головы?» «Нет», — проворчала она. «Но для этого не обязательно приближать к себе тех, кто пытался ограбить твой род». «Еще раз, старая», — помассировал я лоб, — «с чего ты взяла, что я их приблизил к себе? Я дал им незначительные должности при штабе наших вассалов, просто чтобы они были на виду. И поимел с этого артефакт, на полчаса делающий меня сильнейшим в мире». «Полчаса не стоит», — начала она. «Очень даже стоит», — перебил я. «И еще. Не забывай, что мне надо как-то забрать у них сестру. Не только они втираются ко мне в доверие. Я делаю то же самое. Ну и слабые места этой парочки найду, если повезет». «Делай, как знаешь», — произнесла она и резко оборвала соединение. «Ох уж эти женщины», — пробормотал я. Она сейчас тоже наверняка нечто похожее произносит. Но, блин, как только силу почуяла, сразу логика куда-то убежала. Ну и эмоции. Сильно ее сакурай, видать, задели. Для меня-то они фактически просто знакомые. Хочу — использую, хочу — нет. Но так как выгода очевидна... Хотя кого я обманываю? Да, подкупили. И что? Другое дело, что я и правда не считаю их за родителей и собираюсь использовать, и то, что способы их использования я додумывал уже после подкупа, по сути, не меняет. Зато теперь у меня есть подавитель, пусть одноразовый, пусть всего на 3 метра, как чуть позже выяснилось, зато заряжающегося действия и работающий 30 минут. Зарядил у какого-нибудь бахира-юзера, положил в карман, и на полчаса ты папка-убиватор всего живого. Любой виртуоз, 2 виртуоза, 3, 10, сотня, я ушатаю всех, лишь бы они находились достаточно близко друг от друга. Я не мог от такого отказаться. Не от уверенности, что я сильнейший в мире. Забавно, но родители, не знающие, на что я в действительности способен, даже не представляют, что именно они мне предложили. Для них одноразовость подавителя и небольшой радиус действия — 2 очень заметных минуса, особенно одноразовость. Все-таки в бою его особо не используешь, должно сложиться слишком многое, чтобы он стал эффективен, а в мирной жизни это всего лишь полчаса работы. Скорее всего, полчаса, а так, может, и 3 минуты, что я тоже всегда должен помнить. Родаки вот наверняка помнят. Город мы, естественно, захватили, не то чтобы после захвата Сайфула местные Аристу сразу подняли лапки кверху. Да, координация их сил была нарушена, но бились они до последнего гвардейца. Сами, впрочем, воевать не спешили. Но были и такие, отчего север Сибу держался довольно долго. И особенно сильно нам мешал Камонтоку одного из этих родов. Огромные, порой просто гигантские пауки из какой-то жижи, подсвеченные изнутри чем-то красным. Именно там мы потеряли 2 десятка МД, хорошо хоть среди пилотов потери были малы, всего 4. Сдался этот род только после того, как потерял всех мужчин старше 16 лет включительно. Но это мы потом узнали, когда к нам вышел с поднятыми руками старик и, бухнувшись на колени, признал поражение. Стариком оказался мэр города, Тионг Тайкинг, последний взрослый мужчина из славного, без иронии, рода Тионг. Мне жутко не нравились те проблемы, которые доставил нам этот род, и те потери, которые они нам нанесли. Но люди сражались за свой дом и свои семьи. Сражались против захватчиков. Так что и ненавидеть род Тионг я не мог. Я уважал их, что уж там, насколько вообще можно уважать смертельных врагов. После капитуляции мэра оборона города сошла на нет. Перед выходом к нам Тай Кинг с помощью остатков связи сообщил о своем решении всем, кому смог. Он не приказывал сложить оружие и сдаться, но умирать защитникам не хотелось, а тут такой повод. К тому же, пусть против нас и сражалась королевская аристократия, регулярной армией они все же не были и имели право не стоять до последнего, во всяком случае имея за спиной женщин и детей. Местные Аристо знали, что где-то там сидит представитель рода Аматеру, и надеялись, что простолюдинская армия не станет жестить у меня на глазах. Впрочем, справедливости ради надо заметить, что женщин и детей, кто мог, вывез из города заранее. Тот же род Тионг сделать этого не мог, так как у них слишком много врагов. Женщин и детей просто некуда было вывозить. Вот Тай Кинг и понадеялся на то, что город выстоит. Основания для этого у него были, кто ж знал, что Джабир их просто кинет. Теперь же род Тионг на грани. Их женщин и детей даже в заложники никто брать не станет. Платить-то за них некому. Я сейчас не про деньги. Все, чем род Тионг мог бы расплатиться, теперь можно было просто прийти и взять. Предварительно добив их, конечно. Мое появление в Малайзии обернулось крахом для очень многих. Очень. В принципе, не я, так Кояма, но первым здесь оказался все же я, а значит, и причиной их горя стал именно род Аматеру, что осознавать довольно неприятно. А когда встречаются люди и семьи, которых нельзя не уважать, становится еще неприятнее. После захвата города началось разграбление. Цивилизованные, если так можно сказать, а не как в средние века. Банки, склады, музеи. Вот в один из таких музеев я и решил наведаться. Справедливости ради, он такой один в Сибу. Более того, он такой один во всей Восточной Малайзии. Единственный музей, где представлены артефакты древних. Естественно, бахиры из них используют единицы. Остальное представляет ценность лишь с исторической точки зрения. Да и бахирные артефакты, скажем так, мало кому нужны. Либо слишком распространенные, чтобы представлять ценность, либо бесполезные. В общем, один из многих подобных музеев по всему миру. Да что уж там, Эцу как раз таким и владеет, только в Японии. Ее я, кстати, с собой и взял, пусть оценит между делом. Конечно, делать это было не обязательно, но мне и музей нафиг сдался. А тут стоящая причина чуть сблизиться. Хотя нет, скорее просто показать, что я не воспринимаю их лишь как врагов, типа готов идти на мировую. Заодно взял с собой Сайфула. Так уж получается, что он, как и остальные пленные малайцы, мне нафиг не нужны. Держать их у себя не только бессмысленно, но еще и немного опасно, так как всегда остается вероятность бунта пленных. А тут такой повод избавиться ото всех разом. Что за повод? Ну так Сайфул же. Отдаю ему всех и пусть катится. Изюминка данного решения состоит в том, что за время осады Сибу малайского капитана неслабо пропиарили в СМИ. И если он вернется, его не получится задвинуть куда подальше, а если он еще и кучу пленных с собой приведет. Во-первых, я подкладываю под малайцев мину в виде обиженного аристократа, которого слишком многие считают героем, а он обижен. Особенно на Джабира, который их неслабо подставил. Ну и во-вторых, я как бы говорю малайцам, что не горю желанием с ними воевать. Пусть успокоятся немного. Это будет важно, так как вскоре мои войска пойдут в наступление, дабы избавиться от сил Джабира, который отошел в Бетонг, столицу одноименного округа. Но, как докладывает разведка, он уже готовится отойти еще дальше, и оптимальным для этого местом будет округ Самарахан. Но это по мнению моего штаба, что там Джабир надумает, только он и знает. Ну и совсем интересным, этот поход в музей стал после запроса от мэра Сибу о встрече. Самого Тай Кинга никто под стражу не сажал, как, собственно, и других аристократов, сложивших оружие, просто приказали им сидеть по домам и не высовываться. Что-то вроде домашнего ареста. Вот аристократов, состоящих в регулярных войсках, да, схватили и держим под стражей, а формально гражданские сидят у себя дома. Немного опасно, но лучше так. Есть немалый шанс, что другие аристо Восточной Малайзии останутся в стороне, когда у них будет такая возможность. Естественно, в город я отправился не один. Даже если не брать во внимание Сайфула, за мной увязались не только мои телохранители. Добрыкин настоял, а я не сильно-то и сопротивлялся, чтобы меня сопровождала усиленная техникой рота пехоты. Больше сотни бойцов при поддержке двух МД и самого Добрыкина. Плюс Суйсен, Мой слуга сумел меня убедить, что его присутствие просто не может принести вреда, а еще один мастер, помимо Добрыкина, совсем не помешает. Здание музея выглядело непрезентабельно. Высокий первый этаж, обычный второй и чердак. Внешне невзрачная серая коробка. Да к тому же еще и знатно поврежденная после недавнего боя и захвата Сайфула. Часть стены второго этажа, если смотреть со стороны главного входа, и вовсе разрушена, это даже не дыра, это просто отсутствие стены. В противовес музею соседние здания выглядели, на удивление, целыми, там даже не везде окна были выбиты. Естественно, если не считать того места, где подбили МД Сайфула. В том месте и дорога, и дома по ее краям выглядели весьма жалко. Когда мой броневик въехал на площадь перед музеем, нас там уже ждали. Дороги были перекрыты не только колесными машинами и пехотой, но и такими же МД, как и в моем охранении, а это, к слову, американские тяжи «Ярость». Плюс на самой площади водил стволами тип 06, он же Моно Йоаке. Похоже, Добрыкин не слабо так расстарался ради моей безопасности. Музей тоже кишел нашими бойцами, на входе стоял Святов со своим отрядом, но они скорее контролировали двух малайцев, дожидающихся моего приезда. «Я пойду вперед», — произнесла Эцу. «Гляну, что там и как». «Давай». «Мистер Тионг, капитан Хашим», — поздоровался я, в то время как мать прошла мимо, заходя в музей. «А ты еще моложе, чем я думал», — криво усмехнулся Сайфул. «Ну да. Ему-то терять уже нечего. Во всяком случае, он так думал. Описывать его довольно сложно, так как он ничем не выделялся. И я не про то, что облик забывается, стоит только отвернуться, просто он обычный. Внешность ближе к арабской, хотя я бы сказал, что он мне индуса напоминает. Брюнет, хорошо сложен, не мачо, но и не смазлив. Обычная нормальная внешность». «Хватит, капитан», — поморщился Тайкинг. «Пусть мы и проиграли, это не повод грубить». «И да, прошу прощения», — чуть поклонился он. «Тион Тайкинг. Приятно познакомиться». Тайкинг. Кто-то мог бы назвать его полноватым, но, как по мне, именно про таких говорят «широкая кость». Хотя лично я это выражение и не люблю. Тоже брюнет, на вид лет 60. Хотя тут я немного субъективен, так как знаю его точный возраст. 56 лет ровно, учитель. Сайфул, к слову, всего лишь воин. В отличие от Сайфула, одетого в полевую форму, Тайкинг был облачен в нечто вроде халата, ну или накидки белого цвета, под которой виднелся явно непростой костюм в китайском стиле. «Взаимно», — поклонился я в ответ. «Жаль, что наше знакомство состоялось при подобных обстоятельствах». «Парень», — покачал головой Сайфул. «Ты буквально провоцируешь меня». «Столько всего можно сказать в ответ на твои слова». «Вот интересно, если снять с него наручники и отослать телохранителей хотя бы на пару шагов назад, он нападет?» «С Тайкингом все понятно, он не рыпнется, так как вместе с ним, но чуть позже, будет уничтожена и его семья. А вот Сайфула ничего не сдерживает, кроме смерти, естественно». «Думаю, я смогу поднять вам настроение», — хмыкнул я. «За этим вас сюда и привели». «Смешно», — хмыкнул он в ответ. «Я серьезен», — покачал я головой. «Видите ли, как мне кажется, в глобальном плане вам наверняка плевать на этот город». «Да», — остановил я его порыв возразить, — «как и любому нормальному человеку вам жаль погибших соратников. Вы злитесь из-за проигрыша и того, что город взяли враги. Но ваш-то дом совсем в другом месте. Родня, друзья, знакомые — все это не здесь. В этом плане мистеру Тионгу гораздо хуже». Глянув на двери в музей, я подумал, что поговорить можно и там, а не на входе, но я с Сайфулом и не собирался долго разглагольствовать. «Он, в отличие от вас, потерял почти все. И, кстати, видимо, все-таки есть что-то особенное в древности рода. В любом случае, вы, мистер Хашим, потеряв всего-навсего личную свободу, совершенно не смотритесь на фоне главы рода Тионг». Видать, я все же задел какие-то струнки в душе Сайфула, так как в ответ получил лишь молчание. «Умеете вы приструнить, мистер Аматеру», — нарушил тишину Тайкинг. «Но я все же должен заметить, что роль играет не только возраст рода, но и личный возраст. Да и про обстоятельства не стоит забывать». «Что ж, жизненный опыт на вашей стороне, мистер Тионг, так что я промолчу на этот счет», — легонько кивнул я. «В общем-то, я отвлекся. Дело в том, что я могу сильно помочь вам, мистер Хашим, и даже ничего за это не потребую». «Значит, ваша выгода в самой помощи», — усмехнулся Сайфул. «Думаете, я приму ее, зная, что помогаю вам?» «Вам придется», — произнес я. «Нет, не так. Вы сделаете это по своему собственному желанию. Никакого принуждения». «О!» — произнес он со скепсисом на лице. «Удиви меня. С чего я должен помогать тебе?» «Потому что у нас куча военнопленных, которых кто-то должен вернуть домой», — улыбнулся я. «Или вы в угоду своей псевдогордости оставите их у нас?» «Стоп!» — почесал он лоб скованными руками. «А при чем тут я? Что мешает вам просто вернуть их?» «Ничего», — пожал я плечами. «Но либо их заберете вы, либо они останутся у нас». «Что-то я не понимаю вашего хитрого плана», — произнес он подозрительно. «И что я должен сделать взамен?» «Плана как такового нет, и вы ничего не должны делать. Сам факт возвращения героя, да еще и с парой тысяч бойцов, несет для нас одни плюсы. Вас будут пытаться использовать, вас будут пытаться устранить, с вами будут стараться подружиться. Это, конечно, не отвлечет от нас внимания, но немного рассеет точно. Из таких мелочей победа и формируется. Вы же... неужто откажетесь увеличить армию? Пусть не сильно, но и здесь у вас было не так уж много бойцов, однако Сибу сумел нас неприятно удивить». «Вы меня совсем за дурака считаете», — произнес он зло. «Думаете, я поверю, что вы хотите усилить вооруженные силы противника?» «Тут есть нюанс», — покачал я головой. «Да, усиление будет, но только для вас. Можете считать меня самоуверенным, но отпущенные пленники не будут для нас проблемой». «А как же неприятное удивление», — произнес он иронично. «Не хотел я говорить этого при мистере Тионге», — вздохнул я. «Но вы именно что удивили. Понимаете, мы не собирались брать этот город, он нам не нужен. И если бы вы сидели тихо, мы бы просто прошли мимо. Даже после вашей атаки далеко не факт, что мы устроили бы осаду, не входило это в наши планы. Но ваши СМИ слишком громко вопили об этом. В какой-то момент нам пришлось заняться Сибу просто потому, что иначе мы потеряли бы лицо. Так что да, случившееся нас удивило, причем неприятно. Мы потеряли много хороших парней. Потеряли? Просто так, ни с чего. Но гораздо хуже сейчас именно Тайкингу. Он-то потерял гораздо больше. И тоже ни с чего. Просто так». «Ты врешь», — выдавил из себя Сайфул. «Хватит бросаться словами, капитан», — произнес Тайкинг с закрытыми глазами. «Это Аматеру». «И что?» — посмотрел на него Сайфул. «Аматеру не могут врать?» «Капитан», — проворчал я. «Аматеру, несомненно, могут врать, если это выгодно и очень, ну очень надо. Но врать, чтобы причинить боль и добить поверженного противника? Мы слишком дорожим своим словом. Даже ради выгоды стараемся не говорить неправды. Гораздо проще не досказать. Сибу слишком далеко от той территории, на которую мы претендуем. Ну не нужен нам этот город. И захватывать мы его не будем. Обчистим хорошенько, раз уж нас вынудили нести потери, да пойдем своей дорогой. Вы изначально должны были отступать с основными силами, а не цепляться за Сибу». «Мы не могли этого знать». «Никто не мог», — произнес Тайкинг, смотрящий куда-то в сторону. «Это действительно так», — кивнул я. «Вы действовали как должно, а уж получилось, что получилось. И давайте закончим на этом. Вы, капитан Хашим, лучше подумайте, что будет, когда сюда придут англичане. Они своих якобы союзников щадить не будут. Возьмут все, что смогут, а вы в ответ даже защититься не сможете, ибо приказ будет совсем обратный. И не думайте только, что я вас на что-то подбиваю, вы слишком... Вы никто, давайте уж откровенно, и ничего с этим сделать не сможете. Рано или поздно нечто подобное, — развел я руки, — должно было произойти. Слишком много ваши предки сделали ошибок». «Чушь!» — выплюнул он. «Это лишь мнение, и у каждого оно свое. Насчет вашего освобождения. Это дело решенное. Вас выпнут отсюда, и вас, и других пленных. Что делать дальше, решайте сами. Уведите», — кивнул я на него. Дождавшись, когда люди Святого увели Сайфула, хотел было предложить Тайкингу пройти в музей, но тот заговорил первым. «Признаться, я бы хотел, чтобы вы его казнили», — произнес он. «Хашим так сильно повлиял на ваше решение оборонять город?» — спросил я. «Не совсем», — качнул он головой. «Мы и так обязаны были обороняться. Я бы точно не стал нападать на вас, пока вы не сделали бы первый ход. И в любом случае сначала добился бы переговоров. Моя задача как мэра — заботиться о Сибу, а не воевать с захватчиками. Для этого есть регулярная армия. Но Хашим...» — замолчал Тайкинг. «У Хашима был план, и многие поверили в него. В план, я имею в виду. Не просто остановить вас, а разбить в пух и прах. Я просто никого не отговаривал». Хашим явно был удивлен моим словам о ненужности для нас этого города. Возможно, даже немного подавлен. «Это сейчас», — усмехнулся горько Тайкинг, — «разбитый и плененный. К тому же, что ни говори, но он действительно был убежден, что вы хотите захватить город». Забавно, но, похоже, осады Сибу могло и не быть. Понятно, что тут 50 на 50, но нюансов, как выясняется, тоже немало. Вряд ли Хашим обладает настолько прокачанным даром красноречия, чтобы банально уговорить верхушку города поступить, как ему надо. Аристократы тоже преследовали свои цели. «Что ж, все это в прошлом», — произнес я. «А пока составите мне компанию». «Конечно», — согласился он, покосившись на руку, которой я указывал на вход в музей. Телохранители заняли позицию позади нас, рассредоточившись полукругом, а Святов пристроился у меня за спиной, точнее, за левым плечом. Учитывая, что и Тайкинг шел слева от меня, Святов находился фактически между нами, только чуть позади. Добрыкина и Суйсена я оставил снаружи. Так-то меня и Святов прикроет, а вот если нападение все же произойдет, лучше мастерам быть снаружи и принять удар первыми. Склад музея, куда еще в начале осады были убраны все экспонаты, представлял собой обычный, хорошо освещенный подвал, разве что дверь на входе была толстовата. Ну а сами артефакты лежали на стеллажах, которыми подвал и был заставлен. «Синзи!» — окликнула меня Эцу. Пока меня не было, она успела где-то раздобыть папку с карандашом, и сейчас вся такая деловая направлялась в мою сторону, не забывая бросать взгляды по сторонам, как я понял, оценивая артефакты. До нас Эцу так и не дошла, резко затормозив возле ближайшего к двери стеллажа. «Моя биологическая мать, Сакурай Эцу», — произнес я негромко, обращаясь к Тайкингу. «Красивая женщина», — произнес он ровно. «Не знаешь, что сказать, хвали». «Синзи, подойди», — помахала она мне. «Ну, пойдем глянем, что она там увидела», — спросил я. И первое, что мы сделали, подойдя к Эцу, это представились. Ну, то есть не мы, конечно, а Тайкинг. Впрочем, эти двое были друг другу неинтересны, так что прошло все быстро и ровно. «Смотри, Синзи, видел когда-нибудь такое?» — показала она мне нечто очень похожее на пустую портретную раму. Выделялась она только тем, что на ней была гравировка, напоминающая кельтский орнамент, только очень плотно нарисованный, и тонко. Уже с пары шагов обычный человек не различил бы все эти линии и завитушки. Сама же гравировка тоже была обычная, если так можно сказать о рисунке, присутствующем на половине известных артефактов. Задумался я на мгновение. «Нет. Вещица довольно распространенная, тем не менее каждый экземпляр по-своему интересен», сообщила она, крутя раму в руках. В целом, несмотря на то, что картины древних используют бахир при активации, на 90% они являются продуктом высоких технологий. Более того, часть этих самых технологий была применена в виртуальной реальности. «Понятное дело», — посмотрела она на меня, — «не в гражданских очках для развлечений. В экранах МПД и шагающей техники тоже используются технологии, взятые отсюда. И при всем при этом до сих пор идут споры о том, что изображают эти портреты. Хотя портретами их называть некорректно, но уж так сложилось. Смотри», — развернула она раму и сместила большой палец. Через мгновение на том месте, где у обычной картины должно быть полотно, открылось окно в какую-то гористую местность. Нашим глазам предстал обрыв скалы. Что там внизу видно не было, зато хорошо просматривались другие горы, утопающие в зелени. И эта самая зелень шевелилась на ветру. Деталей из-за расстояния я не видел, но деревья определенно шевелились. «Это сейчас, — удивился я, — птеродактиль вдали пролетел?» «Интересно, да?» — глянула на меня Эцу, после чего, удерживая раму одной рукой, вторую засунула в картину. «К сожалению, а может, к счастью, это всего лишь образ, голограмма. Хотя нет, голограмма — слишком отсталая технология для данного артефакта». После чего вынула из картины пропавшую было кисть, а образ, поблекнув, исчез. «Дай-ка», — протянул я руку. Интересовала меня, в общем-то, лишь одна деталь. Именно ее я и решил рассмотреть поближе. «По сей день ведутся споры, что именно показывают данные картины», — продолжила разглагольствовать Эцу. «Кто-то говорит, что это реальные места, кто-то, что выдуманные». Но основная масса ученых сходится на том, что это просто картины, и показывать они могут что угодно. Где-то реальность, где-то выдумку. Более того, многие уверены, и я в том числе, что спектр зрения древних был несколько иной, нежели у нас, и видим мы далеко не все, что картины показывают. Кстати, да, полностью одинаковых картин найдено не было, что тоже дает пищу для размышлений. Рамы одинаковые были, а картины нет. «Чтобы включить артефакт, надо подать бахир вот в эту финтифлюшку?» — спросил я, приблизив к ней раму и указывая на нужное место. «Хм, немного некорректный вопрос», — ответила она. «Чтобы просто включить артефакт, неважно, куда ты подаешь бахир, а вот для включения картины — да, именно сюда». И, видимо, в качестве наглядного примера протянула руку и коснулась рамы, после чего передо мной засветился синий экран, внутри которого медленно вертелась наша планета, правда, в схематичном виде. Я же бросил еще один взгляд на ту самую финтифлюшку. Закрученная в спираль гравировка, немного напоминающая отпечаток пальца, слегка выделялась по цвету. Так-то вся рама была слегка зеленая, но место включения казалось еще чуть зеленее. «Ты по цвету место определила?» — спросил я, глядя, как экран гаснет. «И по нему тоже?» Слегка кивнула Эцу. «Ну и по форме такие печати очень похожи, там, где они вообще есть. На боевых артефактах их в основном нет, а где есть, они красного цвета». «То есть цвет что-то значит», — уточнил я, укладывая артефакт на полку стеллажа. «Определенно», — откликнулась она и черканула что-то в своей папке. «Только утверждать что-то более-менее уверенно мы можем лишь о двух цветах. Зеленые — сугубо гражданские артефакты мирного назначения, и, в противоположность им, красный цвет — артефакты военного назначения. Не путать с боевыми артефактами, на которых печати активации нет, а там, где есть... Далеко не факт, что это именно боевые артефакты. Это мы, современные люди, их так используем, а как оно было изначально, неизвестно». «Остальные цвета», — замолчала она, — «не знаю». Гадать можно вечно. Например, черный цвет вполне возможно знак рабочего инструмента. Есть предпосылки. Золотой цвет — что-то вроде штампа, совершенно секретно. В общем, нечто сильно важное для древних и полная ерунда для нас. Ну и о последнем синем цвете я даже предполагать не возьмусь. Одно время мы с Рафу думали, что он связан с искусством. Но тогда вот эти вот картины — и не картины вовсе. Да и назначение многих других артефактов становится непонятным. «Ну да», — невольно задумался я. «К тому же слишком большая конкретика. Либо это не искусство, либо цветов должно быть больше. Спортивный цвет, к примеру». «Кухонный», — улыбнулась Эцу. «Довольно логичный вывод, но мы с Рафу по молодости и неопытности носились с этой идеей года полтора. А некоторым наша идея понравилась настолько, что они носятся с ней до сих пор». Кстати, да, не стоит забывать, что такие печати активации есть далеко не на всех артефактах, это даже с учетом откровенно боевых. Может быть, разные фирмы, если проводить аналогии с современностью, может, разные страны и технологическая культура, может, дело во времени. Например, есть теория, что артефакты с печатями активации начали делать уже после того, как древние стали плотно общаться с человечеством. «Так вы ученая, миссис Сакурай?» — спросил неожиданно Тай Кинг. И я только сейчас обратил внимание на то, что Эцу выдала нам эту лекцию на английском. «И, смею надеяться, не последнее в мире», — глянула она. «Ладно, пойду продолжать разгребать местный бардак». Постояли, помолчали, думая каждый о своем. «Я уж хотел было предложить идти дальше, но Тай Кинг меня опередил». «Заранее прошу прощения за вопрос, мистер Аматеру», — нарушил он тишину. «Но вы доверяете этому человеку?» Под этим человеком он имел в виду Святого, который стоял к нам ближе всех из телохранителей. Даже Йохай держался чуть в стороне, доверив защищать мою тушку от малайца именно ему. Да и то лишь по причине отсутствия пространства в подвале. Стеллажей тут реально много, правда, и сам подвал не поражал размерами. «Ему — да», — ответил я. «Но место для серьезного разговора и правда не подходит. В основном из-за остальных телохранителей. Я не про Йохая, а про его людей. Так-то я им доверяю, но, намекая на приватность, Тай Кинг вряд ли имел в виду только Святого. В общем, я решил пойти навстречу старику, выбрать более комфортное для него место. Мне это ничего не стоит, а ему говорить будет легче, может, и сболтнет чего лишнего». Разговор мы продолжили в одном из кабинетов второго этажа, где присутствовали только мы с Малайцем да Святов, остальных выставили в коридор. Можно было и Святого выгнать, у Тай Кинга не та ситуация, чтобы нападать на меня, но я все же решил показать легкую степень недоверия, чтобы уж совсем не расслаблялся. «Не буду рассказывать про ту глубокую яму, в которой оказался мой род. Вы о ней наверняка уже знаете. Перейду сразу к делу. Если ничего не предпринять, то мой род исчезнет. На самом деле я уже давно смирился с тем, что нам придется уехать из страны. Правда, за границей свои аристократы, жаждущие обобрать более слабых собратьев, но так есть хоть какой-то шанс. Существует и другая возможность, — вздохнул он, — стать вассалами. Но мы, род Тионг, мы одни из старейших в Малайзии. Одни из немногих, кто помнит Шри Виджайское царство. Мы пережили поглощение империи Маджапахит, раскол, исламизацию и последующее за этим смутное время свободных княжеств. 1500 лет, мистер Аматеру. Есть в Малайзии и постарше рода, но вот в стан сильнейших их никто не пускает. Нам просто некому предложить свою верность. Не здесь. Нет, в Малайзии достаточно старых и одновременно сильных родов. А за границей, — пожевал он губами, — а за границей мы быстро превратимся в ресурс. Да и память с гордостью из нового поколения вытравят. Но здесь и сейчас, — продолжил он чуть неуверенно, — есть еще один род, перед которым нам будет незазорно склонить голову. «Довольно нагло с вашей стороны», — заметил я, на что он опустил взгляд. «Прошу простить меня за это», — произнес он, — «но нам больше не к кому обратиться». Решил на жалость надавить. Типа, раз Аматеру их до такого уровня опустил, то пусть несет ответственность. «Знаете, даже если забыть о морали, опасности и выгоде, взаимной выгоде», — уточнил я, — «остаются еще вопросы юридического характера. В Японии свободные рода не могут иметь вассалов». «Мы оба знаем, что вы немного недоговариваете», — вздохнул Тай Кинг. «Вассалов вы не можете иметь лишь юридически. Но даже без всей этой кипы бумаг данная сюзерену клятва никуда не денется». «Это действительно так. Сейчас вассалитет подтверждается еще и рядом бумаг, регулирующих отношения двух родов. Например, финансы. У кланов родовой налог составляет 15%, но зиждется он на традиции и меняется тоже в строго определенных ситуациях — война там или статус вымирающего. У имперской аристократии все прописывается в документах — сколько, при каких обстоятельствах он может измениться и насколько, как конкретно высчитывается налог и так далее. И это только финансы. Вассальный договор у имперской аристократии — та еще книжка, порой в несколько томов. Причем страхует такой договор не только вассалов, как ни странно, но и сюзерена. Потому что слова порой можно не слабо извратить. Это я вам как ведьмак говорю. Таким, как я, за словами приходится очень тщательно следить, и если потребуется, изворачиваться. А тут, пожалуйста, все на бумаге. Хрен докопаешься. «Мне ли вам говорить, как легко обойти такую клятву?» — усмехнулся я. Вассальный договор — это обоюдная клятва с обязательствами обеих сторон. Ладно, не будем вдаваться в дебри договора, которого не существует. Скажите, что помешает новому главе рода отказаться от подтверждения клятвы? Действующий глава рода? Вы ведь про наследника сейчас? Нет, именно про нового главу. Но, — удивился Тайкинг, — наследник дает клятву при первом совершеннолетии. Если глава рода к тому моменту мертв, то вряд ли род может позволить себе подобные выкрутасы. Я просто привел пример, — пожал я плечами. Если очень хочется, нужную ситуацию можно и подстроить. Не хочу напоминать, но именно Аматеру довели вас до нынешнего положения. Ладно вы, но у вас в роду еще остались дети и жены тех, кого убили мои люди, и они вряд ли меня простили. «Мой род чтит клятвы», — нахмурился Тайкинг. «К тому же такова жизнь. То, что это испытание выпало нам, просто невезение. Не в первый раз такое происходит, и, боюсь, не в последний. Если бы род Тионг шел на поводу своих эмоций, нас бы уже давно не существовало». «Ладно, оставим это. Давайте поговорим о выгоде. Цинично, конечно, но что поделать? Ваша выгода понятна, что получаю я?» «Древний вассальный род с сильной родовой способностью», — ответил он. «Думаю, даже в Японии мало кто может похвастаться таким вассалом. У нас в слугах две семьи с родовой способностью, которые вам не уступят», — пожал я плечами. «Эд», — перемкнуло его, — «это впечатляет. Но еще один древний род, пусть и в вассалах, вам явно не помешает. Ваша слава...» «Славы нам и так хватает», — прервал я его. «Мы Аматеру, мистер Тионг». «Да, прошу прощения, я не так выразился», — взял он себя в руки. «До этого момента я все просчитывал, как можно использовать род Тионг, что с них можно взять, естественно, сделав их наперед вассалами. Но после того, как были произнесены последние слова, у меня в голове что-то щелкнуло, и я вспомнил императорский род, точнее, их особое отношение к вассалитету. И пусть малюсенький совестливый червячок таки грыз мою душу, однако имя важнее». «Мистер Тионг», — вздохнул я, — «оставим разговор о выгоде. Я приношу свои извинения, но это было всего лишь желание подискутировать. Послушать, что вы сможете ответить на мои слова, поспорить, если хотите. Реальность же такова, что я не собираюсь принимать вашу клятву». Удар он выдержал с честью, если бы не дернувшийся мизинец, я бы поверил, что ему плевать. «Хотелось бы услышать причину вашего решения», — произнес он спокойно. «Причина», — задумался я, — «в двух словах не скажешь. Понимаете, для меня, для рода Аматеру, вассал — это... Кто-то мог бы сказать, что лицо рода, но это не так. Вассал — это часть рода, немного чужеродная, самостоятельная, но часть. А Аматеру — это не тот род, чьей частью можно стать так просто. Нам совершенно не важно, чем вы обладали до этого. Возраст, богатство, влияние — это ваше, и всего этого вы достигали для себя. Что вы сделали для того, чтобы стать нашими вассалами? Ничего. Это слуг можно выбирать, учитывая выгоду, а вассалы — они ближе, почти ровня. Что вы сделали, чтобы мы приняли ваше существование рядом с нами? Вы одни из очень многих, а мы — Аматеру. Вы не сделали ничего, чтобы встать рядом с нами. Пфф, выдохнул я. Да вы даже банально жизнью не рискнули, не ради нас. Пусть это и звучит высокомерно, но это лишь слова. Поймите, мистер Тионг, истина глубже. У вас есть и честь, и достоинство, но таких родов море. А мы? Возраст рода — это не только плюсы. Это еще и наработанная репутация с кучей ограничений. Ответил он не сразу. «Я понимаю», — кивнул он. Банальные слова, по сути, просто прелюдия к прощанию. Впрочем, именно в этот момент мне в голову пришла идея. «Могу дать совет», — вставил я, не дав ему продолжить. «Уехать вам в любом случае необходимо, так езжайте в Японию, в Токусиму, что на острове Сикоку. Думаю, вы сможете там неплохо устроиться. Определенно сможете. Это я вам как аматеру говорю. Вечером того же дня у меня состоялся разговор с представителями местных кланов. Было их немного. Тут и город маленький, да и в целом в Восточной Малайзии их не густо. Секрета из встречи я не делал, наоборот, кинул клич не только в городе Сибу, но и вообще всюду, куда смог дотянуться. Впрочем, свою роль сыграло сарафанное радио, так что на встречу пришли представители не 9 кланов Сибу, а 21 клана западной части Восточной Малайзии. Естественно, что желание поговорить с ними я изъявил не сегодня, и время собраться у них было. Впрочем, не так уж и много. Тем не менее, 21 человек ожидал меня в одном из ресторанчиков Сибу, куда я вечером и пришел. Однако в зале, куда я вошел в сопровождении одного лишь суйсена, народу собралось значительно больше. Да, представителей, как я выяснил чуть позже, оказалось ровно 21 человек, вот только пришли они сюда не поодиночке. Все помещение было заполнено людьми, явно охранниками, но присутствовали и другие личности. Они выделялись по положению в зале, по одежде и даже поведению и наличию расположившихся вокруг них телохранителей. Когда я появился, вся эта орава уставилась на меня, а легкий гул разговоров тут же смолк. «Господа?» — обвел я их взглядом. «И дамы. Прежде чем начать, попрошу вас убрать отсюда лишних. Оставьте себе по одному охраннику, а остальные пусть выйдут на улицу. Со мной, как вы видите, тоже всего один человек». «Это очень самонадеянно, молодой человек», — произнес какой-то старик. «О своей жизни надо заботиться лучше». «Поверьте, мистер, если кто-то из вас решит на меня напасть, он сильно удивится». «К сожалению, дабы сохранить в секрете», — покосился на суйсена, — «наши возможности, убить нам придется всех вас. Но, как мне кажется, сюда приехали умные люди, понимающие всю опасность ситуации». «Если вы убьете всех нас», — повела рукой эффектная брюнетка, — «в Восточной Малайзии вам придется туго». «Это очевидно», — ответил я. «Но это будут уже наши проблемы. Вам с того света на них будет плевать». «Какой дерзкий юноша!» — усмехнулся еще один старик. «О, вы это считаете дерзостью?» — глянул я на него. «А кто вы, собственно, такие, чтобы я с вами миндальничал? Тут хоть один глава клана есть? Хотя бы глава рода? Молчите? Ну так и не стройте из себя тех, кем вы не являетесь. А теперь попрошу убрать отсюда лишних людей». Как показывает практика с малайскими кланами, дерзкое слово работает лучше, чем вежливое. В Бентулу мы поначалу были вежливыми. Так дошло до того, что от нас чего-то еще и требовать стали. А уж если эти шакалы в стаю собираются, так вообще пиши пропало. Лучше уж сразу показать, кто есть кто. К разговору мы вернулись только через 15 минут. Пока они там галдели о чем-то своем, пока выгоняли людей на улицу, пока работники ресторана подготавливали место, сдвинув друг к другу несколько столов, как раз 15 минут и прошло. 16 минут 38 секунд, но это несущественно. Первым делом я объявил, что ни мне, ни семье Шмидт не нужны их земли. Богатства тоже не нужны. Все, что от них требуется, это обозначить свои территории, дабы мы не разрушили, что не надо. Семья Шмидт не объявляла войну местным кланам, и если они не дадут повода, так впредь все и останется. Тут есть небольшой юридический казус. Род Аматеру и вовсе ни при чем. У нас даже с королем конфликта нет. Официально здесь воюют силы семьи Шмидт, и несмотря на то, что они наши слуги, Аматеру никто войну не объявлял, даже не обвинял ни в чем. Этим, кстати, и хотел воспользоваться Тайкинг. Род Тионг не рабы. Они вполне могут свалить куда хотят и дать вассальную клятву кому угодно, лишь бы их нынешнее начальство не вело с новым сюзереном войну, иначе их вполне за дело могут объявить предателями. А вот нам никто войну не объявлял. То ли посчитали это естественным, раз воюют наши слуги, то ли еще почему, но между родом Аматеру и Малайзией конфликта нет. Так как я собрал представителей кланов не для того, чтобы о чем-то договориться или заключить договор, тут же вечер все и закончилось. Я просто всех предупредил, что места, где нет кланового герба, будут считаться законной добычей семьи Шмидт. Ну и намекнул, что скоро мы пойдем дальше. Естественно, я и словом не обмолвился о том, что они могут отхватить чуток лишнего, и при нашей власти все так и останется, но уверен, что они и без меня до этого додумаются. Чего они точно не предполагали, так это нашего отхода на прежние границы. Но и о том, что скоро сюда придут японские кланы, они вряд ли догадывались. По уму им бы объединиться, забыть о своих распрях, но человек — такая скотина, причем вне зависимости от того, в какой стране он живет. Как я и боялся, одного разговора им оказалось мало. Меня еще несколько дней донимали просьбами о встрече. И я дал им шанс, по одному разу встретился со всеми, и три раза с Азрой Битальджи, той самой эффектной брюнеткой. И дело не в том, что она редкой красоты женщина, просто ее клан был крупным по меркам Малайзии поставщиком меди и бокситов, причем основные мощности клана находились в Западной Малайзии. То есть с ними можно будет иметь дело даже после того, как сюда придут японские кланы. Я еще не совсем уверен, что мне стоит связываться с Битальджи, но ведь мы не вечно воевать будем, когда-нибудь и обустраиваться здесь придется. Собственно, я только поэтому не прогнал остальных представителей местных кланов. Сама Азра была двоюродной внучкой главы клана и активно боролась с братьями за место торгового представителя клана. И пусть она женщина, что несколько мешает ей в патриархальном обществе, но с такой шикарной внешностью для нее открыты многие дороги. На мне она тоже пыталась применить свои чары, я даже не скажу, что безрезультатно, но ведьмаку без силы воли никуда, так что виду я не подал. У рода Битальджи, к слову, тоже есть камонтоку, но слабенький, проявившийся совсем недавно. Что-то вроде нескольких ярких звезд, которыми они управляют. Урон звезды наносят, но слишком уж ничтожный, так что пока даже непонятна направленность их камонтоку, может, он и вовсе не боевой. Ну а тем временем наши силы собрались в один кулак и направились бить морду Джабиру. Я же вернулся обратно на главную базу, так как вскоре собирался отправиться домой. По идее, я уже должен был уехать, но меня задержала сначала осада Сибу, завершение которой я хотел увидеть собственными глазами, а теперь вот выдавливание войск противника из Восточной Малайзии. Вряд ли это займет много времени. Да что уж там, когда я вернулся на базу, наши войска уже активно захватывали область Сарикей, хотя там, по сути, никто и не сопротивлялся. Столицу области мы не трогали, обозначили присутствие, пообщались с мэром и пошли дальше. Да там и трогать-то, в общем, нечего. Не город, а одно название. В целом все шло слишком хорошо. Не то чтобы я склонен к суевериям и при хорошем течении дел ожидаю, что произойдет что-то плохое, но когда мне сообщили о кораблях Нагасуна-Хико, я как-то не слишком удивился. Самое поганое, что появились они возле нефтяных платформ, как бы заявляя свои права на них. Три корвета и, мать его, эсминец. И это против трех наших корветов. Точнее, одного, так как остальные наводили страх на торговый флот Малайзии. Но даже будь здесь все наши корабли, все, что мы могли сделать, это послать туда же свободный корвет, чтобы он маячил перед глазами экипажей кораблей Нагасуна-Хико, типа мы не согласны с их притязаниями. Формально-то они в своем праве, до этого мы платформы не трогали, и со стороны могло показаться, что они нам не нужны. Теперь же приходилось суетиться и делать хоть что-нибудь. Связаться с командующим их маленького флота мне удалось, но разговор вышел ни о чем. Да и что мы могли сказать друг другу? С его стороны все сводилось к тому, что никаких знаков ни на самих платформах, ни вокруг них они не обнаружили, а значит, могут делать, что хотят, мол, это их законная добыча. И, как я уже говорил ранее, они в своем праве. Не только я умею вилять и искать лазейки. В конечном счете, единственный способ вернуть нам платформы — силовой, а этого мы себе позволить не можем, не сейчас. Я даже не говорю о том, что это будет объявлением войны клану Нагасуна-Хико. Сейчас у нас просто нечем с ними воевать, и некому. Кое-как мы соберем команду на четвертый корвет, но у этих ушлепков эсминец имеется. Ах да, еще у них 9 корветов в общей сложности. Людей им хватит еще на 4. Впрочем, последнее не точно, а Тарашики лишь примерные цифры озвучила. В конце концов, нам пришлось оставить все как есть. Впереди у меня побывка домой, где придется и эту ситуацию разруливать. Причем только там я подобное и смогу сделать. Здесь, в Малайзии, нам крыть нечем, так что возвращение домой придется форсировать. К концу недели, когда я собрался и приготовился отбыть, наши войска вторглись в области Битонг и Шри-Аман, где им начали активно мешать войска Джабира. Но решающий бой я уже не застану, разве что наших задержат настолько, что я успею вернуться. Надеюсь, этого не случится, ведь подобная задержка будет означать проблемы, а мне их и с Нагасуны Хико хватает. «Машина готова, господин», — оторвал меня от бумаг Суйсен. «Понял», — потянулся я. «Сейчас я в душ и переодеваться». «Ванна тоже готова, господин», — поклонился он. «Уже иду», — посмотрел я на бумаги. До последнего меня эти доклады удерживали. Блин, какое-то напряжное на этот раз возвращение. Ну и ладно, никто не говорил, что будет легко. «Йохай со своими готов к отъезду?» — встал я со стула. «Ждут только вас», — ответил Суйсен. «Как он вежливо меня поторапливает-то». «Иду я, иду». «Кстати, вот эту стопку документов закинь в машину, по дороге прочту», — махнул я на бумаге. «Как прикажете, господин».